Я надеюсь, будет удачная запись. Раз, два. Раз, два, три. Да. Проводами течет настоящая пыль, роется в ящиках почтовых. Давай все по-новому переедем в яму поглубже. Вода из лужи в чайнике на ужин, кружка, вилка и ножик под корой, подкожное племя. Твоя жизнь лишь чье-то семя, неловко упавшее в землю по весне. Вырасти и стать семом в миксе чьих-то квартир, выворачивая чьи-то желудки в сортир на витрине ассорти. И похуй твой сорт, как и внешний вид, по вечности споры и трип. Сгореть на плите среди тараканов, огарками под ванной в трубке. Наркомания тянет ошибки, в штаны капает жидкое. Смотреть нужно было шире и не трогать ширево, не трогать кишки. Таблетками с Пикачу не очкуй, на полу окочурило. Завтра польют и начнут окучивать своими причудами. Два или три чуда изолента смотают и засунут между окон под балконы, прикопают в парке под багажником иномарки или в трубе на магните. Не найдут и можно просто будет сгнить.